Подвинув корень, я забрался в образовавшуюся яму и прикрыл вход магией. Пришлось немного покопать, а после утрамбовать землю и положить на пол листья, чтобы сделать для себя уютную пещерку. Раз я не могу гулять по лесу, тогда я, как и в прошлой жизни, воспользуюсь медленным способом и буду объединять корни в единую сеть. Управляя напрямую корнями, я увеличил скорость добавления новых деревьев, а с каждым новым растением увеличивалась магическая мощь, и я мог быстрее шевелить корнями, создав, таким образом, новую подконтрольную территорию, имеющую природную энергию и деревья, которые могут эту энергию вырабатывать. Я задал команду на расширение и захват всего 44-го полигона. После захвата всего леса смерти скорость роста территории будет постепенно снижаться, достигая нужного на заклинание расхода, равного выработке энергии деревьями. И снова я займусь ручным добавлением в сеть, пока не узнаю, как выращивать такие же деревья. Пока же у меня в руках оказался хороший запас энергии, который быстро пополнялся, а значит, я могу закончить с улучшением своего магического тела. Для хорошего контроля мне нужны были тонкие энергетические каналы, а для сотворения чего-то серьезного, нужны были наоборот толстые каналы, из-за чего нужно было искать баланс. Хорошо, что решение было уже придумано до меня, и мне нужно было только воспользоваться мудростью предков. Утончая старые каналы, я проращивал новые и скручивал их с предыдущими каналами и так повторял снова и снова. Осилив создание только десятка каналов, я своими действиями поглотил почти всю находящуюся в воздухе природную энергию. Завтра новые деревья войдут в сеть, и за это время часть энергии восстановится, поэтому можно было не экономить, а пока же мне больше здесь нечего было делать, и можно было возвращаться обратно. На обратном пути, имея более тонкую чувствительность, я обнаружил барьер над деревней, и оказывается, мое объединение аур с деревьями обмануло защиту, и мою прогулку за стены не заметили. Для свободного входа и выхода остались только избегать наблюдателей среди людей, но и эта проблема со временем разрешится, когда я проложу свою нормальную дорожку. На следующий день у меня не получилось продолжить улучшать свои магические каналы, ведь нужно было идти в гости к Нарука. Хотя таким образом я уменьшаю время на свое развитие, зато я точно в ближайшее время не перегорю. У меня была чужая практика по постоянному развитию, которую я считаю своей, но мне все равно хотелось шевелиться в молодом теле, а не сидеть на одном месте и ковыряться в себе. Находясь же в компании Нарука, мне еще больше хотелось веселиться и забить совсем на тренировки. Вот только чужие, пока еще редкие злые взгляды, напоминали, что нас никто в покое не оставит, а чтобы быть свободным, нужно быть еще и сильным. Этот день мы тоже провели на улице и даже недолго поиграли с другими детьми, пока поблизости не было взрослых. Не дожидаясь прихода чужих родителей, мы ушли пораньше, и мне снова пришлось готовить на нас двоих, когда мы пришли в квартиру к Нарука. Надеюсь, когда-нибудь я сумею насладиться едой, приготовленной специально для меня. Заготовкой я вспомнил про домашнюю еду, приготовленную мне женами при разных жизнях. Уйдя в себя, я и проговорил это предложение. А разве ты для себя не готовишь? Это не то. Намного вкуснее, когда ты знаешь, что пусть ешь и простое блюдо, но которое сделали только для тебя. Так как родителей у меня нет, значит, придется ждать, пока у меня появится девушка и порадует меня своей готовкой. А откуда ты знаешь, что будет вкуснее? Для меня несколько раз готовила воспитательница Нана, когда я ей помогал в уборке, и мы вместе пропускали обед или ужин. Другая еда, приготовленная на всех, тоже вкусная, но когда ты знаешь, что готовили специально для тебя, такая еда кажется вкуснее. Правда, Наки, а ты сейчас готовишь для меня, а для кого же еще? Все для моей лучшей подруги Нарука. Эхе-хе-хе, а пока не готова, расскажи, как ты вчера провела свой день. О, чуть не забыла рассказать. Знаешь, а меня вчера снова назвали монстром. Начала говорить девочка, но хоть я вздрогнул при упоминании этого слова, в голосе Нарука я слышал только веселье. Я поначалу, как обычно, расстроилась, но вспомнила тебя, и как ты гордился, что являешься красноволосым демоном, и тоже так захотела. Представляешь, я медленно поворачиваюсь на голос с широкой улыбкой на лице. Женщина все еще продолжает на меня зло смотреть, как я резко поднимаю руки с растопыренными пальцами как когтями и рыкаю на нее. Она от неожиданности роняет свой пакет с фруктами и отступает от меня. И, что дальше было? Представляю я у себя в голове такую ситуацию и тоже начинаю улыбаться, вместе с рассказывающей девочкой. А дальше я рассмеялась и убежала. Да уж, они хотели монстра, вот и получили. Только пьяным рожицы не корчи, а лучше убегай от них. Ага, а это было очень весело. Понимаю, но разве это было лучше, чем сегодня, когда мы играли с другими детьми? Хм, нет, наверное. Вчера мне было весело, а сегодня было еще лучше. Не знаю, как это назвать. Счастье? Точно, я была счастлива. Сейчас мне тоже хорошо. Я рад, а теперь на такой хорошей ноте можно приступать к раннему ужину. Приятного аппетита! Произнесли мы на два голоса, когда сели за стол. Наки, в то, кхе, что такое? Наки, а ты мог бы научить меня готовить? Если ты этого хочешь, то могу показать, как готовить простые блюда. Я в этом тоже не силен. Можем начать с приготовления завтрака. Ура! Я научусь готовить самый вкусный завтрак на свете. Мне оставалось только порадоваться ее мечтам. Ее амбиции заставляют ее быть лучшей во всем, что в приготовлении завтрака, что с бытие ниндзя. Раз ты напомнила про лучших, то скажи, зачем тебе нужно стать Хокаге? Точно не помню, кто мне это рассказал, но я хорошо запомнила историю, в которой Хокаге спасает нашу деревню от Девятихвостого. Он герой, и все его любят и уважают. Поэтому я тоже хочу быть такой. Ясно. Я мог бы сейчас напомнить ей, что защитник погиб при этом, но не захотел портить настроение девочки, да и не поймет она пока все мои доводы, что я приведу, доказывая, что Хокаге поступил глупо, оставив своего ребенка одного. Хотя у меня есть воспоминания двух героев перед их смертью, я все равно не понимаю, зачем нужно жертвовать собой ради общего блага. Что маг, что воин, могли остаться в живых и не оставлять своих жен и детей одних, но они поставили чужое счастье выше своего, не задумавшись даже, как будет тяжело их близким без них. Хотя я не видел всей их жизни и не могу сказать, насколько им был дорог их родной край. Зато я знаю, что со временем каждый человек обрастает друзьями и знакомыми и уже готов пожертвовать жизнью ради них, а во время опасности некогда думать, и только знаешь, что если сделаешь шаг назад, то может погибнуть кто-то из близких людей, и поэтому приходится стоять до конца. Про героев я, может, и не знаю всего, но четвертый был готов умереть даже когда был здоров, и все ради пятиминутного разговора ребенка с матерью. Даже если бы в лучшем случае Нарука была знаменитой дочерью героя, которую бы в деревне все любили и у которой были дяди и тети, все это не заменило бы живого отца, и о чем думал тогда Минато, мне не понять. Завтра я пообещал зайти к Нарукой, помочь ей с готовкой завтрака, а после нужно навестить лес смерти и дать отдохнуть мышцам после сегодняшней прогулки. Я еще никогда не нагружал так это тело и надеюсь, что завтра смогу вообще подняться с постели. Хотя если все так и продолжится, то я буду через день отдыхать от физической нагрузки, а в остальные дни вместе с прогулкой и играми смогу разгружать голову. Сегодня, мой лучший юный ученик, я открою тебе самую главную ошибку любого начинающего повара. Синси, я у вас единственная ученица. Так ты хочешь, чтобы я рассказал тебе об ошибке или нет? Конечно, хочу. Тогда не перебивай меня и впитывай внимательно мою вековую мудрость. Пха-хи-хи, засмеялась Нарука, когда я стал поглаживать свой гладкий подбородок, на котором не было и единой волосинки. Ну, всю мою отрепетированную речь испортила. Извини, Наки, но это действительно выглядело смешно, как ты пытался выглядеть серьезным. Ладно, давай тогда по-простому. Скажи, что ты будешь делать, когда приготовишь свое первое блюдо? Отдам его тебе, чтобы ты попробовал самую вкусную еду в мире. Эх, как и думал. А сама разве ты не попробуешь свое блюдо? Вдруг ты его пересолила? Тогда я не буду пользоваться солью. А если в рецепте будет сказано использовать соль? Ну, точно, я добавлю тогда еще и сахар. Хоть я и ожидал подобного ответа, но все равно не смог не выполнить жест рука-лицо. Это будет, видимо, долгое обучение. Раз ты такая выдумщица, тогда все свои блюда первым делом должна пробовать сама. А это обязательно? А если я буду делать для тебя? Ты же хочешь готовить вкусную еду? Это значит, что должна первой пробовать свое новое блюдо, пока оно тебе не понравится. Надеюсь, таким образом, мне не придется пробовать ее готовку, пока у нее не будет получаться что-то съедобное. Давай начнем с простого блюда, яичницы. Сначала приготовим все необходимые ингредиенты. Я старался разбить этапы на простые шаги, но даже так, Нарука умудрилась перестараться и, разбивая яйца в отдельную кружку, испортить желток, из-за чего тот растекся и смешался с белком. Готовый к подобному повороту, я захватил с собой свои помидоры. Раз у нас не получилось глазунья, то приготовим омлет с зеленью. Найдя в холодильнике помимо молока кусок сыра, решил добавить и его для вкуса. Нарезкой и обжаркой помидоров занялся я, в то время как Нарука натерла сыр и смешивала его вместе с яйцами и молоком. Не сводя взгляд с девочки, я успевал ее поправлять и постоянно говорил не спешить. Под приглядом Нарука смогла выполнить почти все идеально и даже убрала скорлупки из яиц, поэтому наш завтрак оказался съедобным и вкусным. Хотя солил и перчил я в конце самостоятельно, не подпуская к этому девочку. Простую яичницу приготовим тогда в следующий раз. Все запомнила, как нужно готовить. Да я смогу такое приготовить с закрытыми глазами. Давай еще что-нибудь приготовим, но на этот раз сложнее. Раз ты такое говоришь, тогда завтра ты самостоятельно все приготовишь, а я буду за тобой только наблюдать. Попрощавшись с Нарука после позднего завтрака, я снова отправился за территорию деревни к полигону, где было много природной энергии. В этот раз поход оказался легче, ведь деревья по пути уже находились под моим контролем, и можно было двигаться быстрее, чем черепашьим шагом. Забравшись под корень и прислонившись к нему, я почувствовал все дерево целиком, а через него и соседние деревья, объединенные общей связью. За время, пока я отсутствовал, подконтрольная территория увеличилась, и у меня в распоряжении оказалось больше свободной энергии, чем в первый раз. Направив большую часть сил на расширение, остатки я пустил на свое развитие. Прежде чем я приступлю к похищению нужной мне информации из свитка, мне лучше подготовиться к этому и вернуть себе тонкое манипулирование энергией. Я могу, как и сейчас, компенсировать тонкое воздействие большими тратами энергии, но так я не смогу расти над собой и пользоваться гораздо лучшими заклинаниями. Так, например, мне сейчас приходится выращивать все растения целиком для получения свежих томатов, вместо того, чтобы просто вырастить новый помидор на месте прежнего и при этом не тратить лишнюю энергию на остальное растение. Наметив, таким образом, себе планы на ближайшее время, я неделю занимался одним и тем же. Утром я навещал всегда Нарука, помогая ей проснуться пораньше, и наблюдал за ее кулинарными творениями. Как и предполагал, первый самостоятельный омлет оказался вообще несъедобным. Мало того, что он был пересолен, так в нем были кусочки скорлупы от разбитых яиц, которые Нарука не убрала без моего напоминания. Еще Нарука использовала молоко, которое с прошлого раза осталось на столе и пропало. Ей, видимо, всего этого было мало, и она умудрилась сделать так, что с одной стороны омлет подгорел, а когда она захотела его перевернуть, то вообще уронила еду на пол. Вот только Нарука была бы не Нарука, если бы шла не до конца и не подала свой первый блин к столу, ожидая, когда я попробую ее специальный омлет от Нарука. Я, кажется, уже говорил тебе вчера, что первым, кто будет пробовать твои блюда, будешь ты сама, поэтому можешь не смотреть на меня такими глазками. Ну, он получился не таким идеальным, как у тебя, но я уверена, что, несмотря на вид, он очень вкусный. Тогда вперед, съешь кусочек первый. Хорошо, я тебе докажу, что у меня все получилось, не хуже, чем у тебя. Схватив со стола палочки, девочка отделила кусочек омлета и положила к себе в рот, начав пережевывать. Фот, фидиш, все. С каждым словом ее лицо меняло свой цвет. Сначала оно побелело, потом посинело и в конце позеленело. Организм девочки не выдержал такого надругательства над собой, и Нарука пулей унеслась в туалет, откуда я услышал, как приготовленный завтрак попросился наружу. После этого, на другой день, Нарука еще раз попробовала приготовить омлет самостоятельно, но на этот раз взяла в рот маленький кусочек. Стоило тому оказаться на языке, как девочка его сразу выплюнула и присосалась к крану с водой. Она вспомнила, что кроме соли, я добавлял в блюдо немного перца, вот только как обычно перестаралась в повторении. Наступил новый день, и в третий раз, когда девочка решила готовить все самостоятельно, она вдруг остановилась и, постояв так, обратилась ко мне за помощью. Готовка в тот раз заняла в несколько раз больше времени, но зато мы смогли нормально позавтракать, не переводя продукты. После того случая я только говорил об ошибках, позволяя Нарука самостоятельно готовить простое блюдо. Мне оно даже начало приедаться, но девочка хотела все сделать без подсказок и продолжала тренироваться, и только поэтому я не мог приготовить что-нибудь другое. Остальное свободное время я чередовал, играл с Нарукой и детьми, занимался уборкой в приюте и посещал лес смерти. Не знаю, к счастью или нет, но за это время больше ничего не произошло, и я смог увеличить количество своих магических каналов с десятка до полусотни. Это еще не предел, но уже с новым контролем я могу выполнять часть сложных заклинаний. Продолжая расширять подконтрольную территорию, я получал не только контроль над деревьями, но и разузнавал о местной фауне. Поглощая дармовую энергию, некоторые насекомые и звери прибавили в размере. Для этого мира это, видимо, не редкость, раз есть куча призывов. И, видимо, таких мест, как у нас, много, раз куча шиноби может призвать себе в помощь разнообразных существ. Простым увеличением размера местные обитатели не обошлись, и часть из них получила усиление своих особых способностей, таких как яд у насекомых, а некоторые приобрели стихийные предрасположенности. Вообще странно, что те же абурами не разводят здесь своих насекомых, ведь это отличное место для их развития. Хотя, может, у них есть свой похожий источник, или синджу присвоили это место себе, а за ними и руководство деревни не захотело делиться и сидит теперь как собака на сене. Вообще такое место подошло бы и другим кланам, вот только, насколько я знаю, тем, кому данная территория могла бы подойти, не являются важными персонами в Канахе, а значит, им никто не даст стать сильнее. Если я разузнаю, что у местных животных нет хозяев среди местных шиноби, то мне будет несложно подчинить их или договориться. У меня уже был подобный опыт, а вырастить лояльных себе зверей будет полезно, ведь я помню, насколько разнообразно Джирая пользовался своим призывом, превращая жаб в нужные предметы. Все это планы на будущее, а сейчас же я подготовлен и уверен в своих силах, чтобы попробовать заполучить секретные знания первого. Даже если ничего не получится, то я все равно останусь вне подозрений, ведь в это время я буду находиться в другом месте. Большинство из полученного мне будет не нужно или я вовсе не пойму, но даже то же теневое клонирование мне очень пригодится. Прежде чем приступать к похищению, я потратил дополнительный день, чтобы соединить деревья между лесом смерти и моим первым убежищем. Раньше мне это было не нужно, но сейчас мне понадобится много энергии, чтобы проводить тонкие операции. Благодаря прогулкам с Нарукой я уже провел корешки к зданию Хокаге, и мне осталось незаметно для других взять под контроль часть постройки с помощью ее деревянных частей. Просматривая одну комнату за другой, я искал место, где хранятся все свитки с техниками. Раньше я мог выращивать только уши, чтобы подслушать чужие разговоры, теперь же, улучшив контроль, я мог вырастить простой глаз для подглядывания. Из-за того, что все это я делал на большом расстоянии и не имея подходящего материала для преобразования, картинка желала быть лучшего качества, а еще я видел все в черно-белых тонах. Но даже так я смог, не привлекая внимания, обследовать помещения одно за другим. Удача мне улыбнулась, когда я рассматривал комнату в соседнем от жилого дома здании. Внутри помещения находилось несколько стеллажей, в которых находились маленькие и большие свитки вместе с книгами. Брать и выносить их я, понятное дело, не собирался, но зато я мог их запросто скопировать. Прорастив основной корень снизу шкафов, я выпустил мелкие корешки, размером с нитку, и прикрепил их к каждому из свитков. Благодаря своим силам, я легко мог сделать бумагу, из которой состояли свитки, и поэтому мне ничего не стоило прорастить дерево, а его листья заменить свитками. В моем лагере было мало места для всей библиотеки с техниками, поэтому я стал выращивать деревья в виде шкафов под первым деревом в лесу смерти. Я поначалу боялся, что не смогу скопировать чернила и у меня получатся белые листы бумаги, но разобравшись получше, понял, что чернила, попадая на бумагу, портит ее, а значит, такие порченные места я мог спокойно перекрасить в зеленый цвет, как у листьев. Оставив свитки копироваться, я собирался заглянуть к ним через несколько дней и прочитать их названия. Процесс должен был затянуться надолго, ведь предстояла кропотливая работа с отображением всех букв, чтобы случайно не потерять ни одной, а узнав, что находится в каждом свитке, я смогу ускорить его рост, замедлив созревание остальных. Отдыхая ночью от тяжело проделанной работы, до меня только тогда дошло, что для всех техник, которые могут храниться в свитках, нужна чакра, а также разная природная направленность. Я же еще вообще не пробудил свою чакру, и тем более я никак не могу пользоваться даже простыми техниками, не говоря уже о сложных и чакрозатратных. Схватившись за голову, я тогда даже замычал от отчаяния, уткнувшись лицом в подушку. Увидев тогда лес и поняв, на что был способен Хаширама, у меня, видимо, выключился мозг, и я стал стараться узнать, как у него такое получилось, раз даже я такого не знаю. Хотя похожие заклинания у меня есть, но до него мне расти и расти сейчас, да и то результат будет отличаться. Идя к своей цели как носорог, я не заметил мелких деталей, хорошо, что еще не забросил свою повседневную жизнь. Утром, когда эмоции поутихли, я смог взглянуть на ситуацию с другой стороны. За время своего помешательства я сумел хорошо раскачать себя как маг, и если у меня прямо сейчас возникнет неприятность, я смогу с ней справиться своими силами. Нужно будет только навесить на себя щит от первого смертельного удара, а дальше мы еще посмотрим, жертва я или хищник. Для дальнейшего развития в магическом направлении мне понадобятся большие объемы природной энергии, а поэтому можно сократить походы в убежище под корнями и взяться наконец-то за свое рыхлое тельце. Можно сколько угодно говорить себе, что ты боец умственного фронта, но когда тебя может побороть любой ребенок, то все слова куда-то пропадают. За время с момента пробуждения я сумел откормиться и залечить свои болячки, а поэтому у меня больше не было оправданий, из-за которых я мог отложить свои тренировки. Да и честно, я завидовал всем этим шиноби, которые могут очень многое, но не пользуются этим, потому что до них никто так не делал. Вообще местами кажется, что у шиноби профессиональная деформация, и они иногда настолько привыкают экономить чакру, что, неся груз, пользуются только физической силой и успевают устать еще до начала боя. И при всем при этом, привыкнув к усилению от чакры, прекращают качать мышцы, становясь не сильнее обычного человека после парочки сильных техник, а некоторые и вовсе валятся на землю. У меня уже есть идеи, как устроить себе тренировки в стиле сайнов, но перед этим нужно выдержать простую для этого мира тренировку с айтамы. В будущем можно будет обговорить свои занятия с зелеными человечками, а пока же можно приступать к простым пробежкам, не забывая накладывать на себя заклинания регенерации. Тренировки лекарей я вообще считаю читерскими, ведь они легко могут выходить за свои лимиты и при этом не боятся повредить себе что-нибудь. Их не остановит не то что какие-то растяжения с ушибами, но и порванные связки с переломанными костями, которые после лечения станут только лучше. Главное это знать, насколько качественно твое лечение и насколько серьезные последствия ты можешь исправить. Пока же мне можно не думать о таких изуверских тренировках, которые я буду проводить поначалу под обезболивающим. Сейчас же я собираюсь просто бегать и, отдыхая, восстанавливать поврежденные в результате тренировки мышцы. Можно будет пригласить еще и Нарука на пробежку, она, скорее всего, не откажется, ведь это я своей медленной походкой постоянно торможу ее, а так мы сможем передвигаться по деревне в ее темпе. Не откладывая свою тренировку в долгий ящик, я по дурости решил начать разминку с пробежки до дома Нарука. Идея была хорошая, вот только не стоило мне стараться выкладываться на полную силу в первый раз и при этом не стараться достичь далекой финишной точки. Сразу скажу, что, к счастью, до места я, таким образом, не добрался, иначе бы организм точно не выдержал такой экстремальной нагрузки. Из-за потемнения в глазах меня начало шатать из стороны в сторону, и хоть я стал плохо видеть, я все равно старался добраться до места, но я просто запнулся о свои ноги и свалился на землю, что меня и спасло. Вернувшись в свое тельце, я сразу бросился определять причину моего плохого самочувствия, и я ее нашел. Меня подвела моя память, в которой я не раз уже тренировался и, просто забыв, с чего начинал, помнил только тренировку на максимуме сил, чтобы стать хоть чуточку сильнее. Как нужно дышать при беге, я знал, только детские легкие, не привыкшие к такому, не успевали насытить кровь кислородом, а из-за этого и нагрузки, сердце старалось компенсировать нехватку, гоняя кровь еще быстрее. Еще бы 5, максимум 10 минут в таком темпе, и мой мозг бы отключился или сердце просто не выдержало бы, и я бы свалился замертво. Об этом я позже спокойно думал, сидя в тени дерева, а тогда я просто растерялся и не мог понять причину, из-за которой мне стало плохо. Хорошо, что я хотя бы догадался набросить на себя лечащее заклинание, которое уберегло меня и поддержало организм, пока я не сумел отдышаться и отползти в сторонку. Не стоило мне, почувствовав первую усталость, сокращать расстояние и пробегаться по дворам и мелким улочкам, ведь никто не увидел, что мне стало плохо, и соответственно никто мне не помог. В тот день я добрался до Нарука с опозданием, решив для начала убедиться, что своей выходкой не навредил себе. Отдохнув, я поплелся дальше, попутно напитав мышцы лечащей энергией. Не забыл я наколдовать общие заклинания на весь организм и сердце с легкими в отдельности. Таким образом, ковыляя поначалу, я перешел на нормальный свой шаг, когда добрался до квартиры девчонки, но при этом точно потерял в весе, и мне нужно было срочно восстановить свои потраченные запасы жира. Получив так нужную мне белковую пищу, я предложил Наруко побегать сегодня по деревне, а после заскочить на рыбалку и набить животы ее уловом. Подруга одобрила мои планы и сама потащила меня на улицу. Полная энергии, она хотела пробежаться по всем улочкам деревни, и ей не важно было, какие люди на них живут. Она не собиралась менять свой маршрут, только потому, что впереди находится человек, который ее не любит и норовит постоянно обозвать. После первого часа я был морально раздавлен и даже думал, что нужно было позаниматься вначале тайно и только после этого хвастаться перед девчонкой. В тот день я больше не выкладывался на полную и брал частые перерывы, но глядя на Наруко, которая продолжала двигаться без остановки, даже когда ждала меня, я брал себя в руки и делал новый рывок вперед. Когда же мы добрались до лестницы, ведущей на гору с лицами Хокаге, мне пришлось окликнуть убежавшую вперед девчонку. Я тогда не был готов покорять такие вершины, но зато на будущее взял себе это место на заметку. Отдыхая потом в лагере и наблюдая за рыбалкой подруги, я мог признаться себе, что без Наруко я бы не стал себя так сильно истязать. Максимум бы пробегал стометровку раз в полчаса или даже час. Вообще, смотря на такого маленького ангелочка, который радуется тебе, просто потому что ты есть, не хочется расстраивать ее, а наоборот хочется стараться еще больше, чтобы защитить ее от будущих невзгод. Через несколько дней интенсивных тренировок, когда я смог бегать с Наруко наравне, пусть и уступая ей в выносливости, я решился на первый подъем по длинной лестнице. Вот только зря я надеялся на прошлые тренировки, ведь при подъеме и спуске используются другие мышцы. Следовательно, я снова оказался в отстающих, и только мои легкие, вынужденные постоянно развиваться, позволяли делать мне меньше остановок на пути вверх. Я уже не так сильно расстроился своей слабости, ведь даже неугомонная Наруко к концу подъема запыхалась. С моей стороны некрасиво радоваться чужой слабости, но я хотя бы понял, что у меня не такой длинный путь, чтобы догнать своих одногодок. Пока Наруко не является сильнейшей в своей возрастной группе, ведь не имея домашних тренировок, как другие клановые дети, она развивается медленно, но для начала мне нужно догнать ее, а после уже мы вдвоем будем догонять других. Ночью, проверяя себя на незамеченные травмы, я обнаружил, что от моих тренировок был еще один плюс. Становясь физически сильнее, я увеличил свой объем чакры, а из-за этого открылось еще несколько каналов и тенкицу самостоятельно. Наверняка в деревне и у кланов есть упражнения по разблокированию каналов чакры, но их вряд ли покажут сироте, и поэтому уже на старте я нахожусь в отстающих. Не став сильно расстраиваться по этому поводу, я наоборот собирался засесть за тренировки, а еще решил самостоятельно попытаться повлиять на потоки чакры. Имея большой опыт в управлении природной энергией как друид, с большим стажем, у меня были надежды, что я смогу справиться и с другой энергией. Проще этому научиться сейчас, пока у меня в распоряжении тонкий ручеек, чем когда я подрасту, и мне придется управлять полноводной рекой. Наметив себе новый план тренировок, я стал уделять время на медитацию, когда мы отдыхали в лагере после пробежки по деревне. Пока Наруко занималась понравившейся ей рыбалкой, привязывая себя к ближайшему дереву, я учился шевелить чакру внутри своего тела. Как я и думал, моя подруга сумела не единожды побить свой рекорд, и когда одна из рыб просто переломила удилище, пришлось позаботиться о безопасности рыбачки. Леска изначально могла выдержать вес взрослого человека, поэтому с ней не было проблем, но над новой палкой, пока никто не видел, я поколдовал и увеличил ее прочность, чтобы рыба больше не могла из-за этого сорваться. Осталось только придумать лучшую страховку, ведь к тому времени прошлая идея с упором для ног устарела и могла однажды не сработать из-за сильного рывка. Остановились на привязывании к надежному дереву, а для этого понадобилась соответственно веревка, и пришлось научить Наруко вязать надежные узлы. Еще я вспомнил о навыке ниндзя по их развязыванию, но у девочки будет полно такой практики, когда придется разматывать запутавшиеся рыболовные снасти. Что же касается моей медитации, то я не стал применять непривычную для этого тела позу лотоса, а просто сел под дерево и погрузился в себя. Я изначально мог чувствовать свою чакру, Но нужно было научиться делать это, не перемещаясь в свое мелкое тельце. Ныряя и выныривая, я нашел идеальное состояние, когда чувствовал свое человеческое тело и при этом ощущал свою чакру. Хорошо сосредоточившись, я смог пошевелить свою чакру, но при этом мне никак не давалось управлять малыми объемами, которые находились в каналах. С первого раза у меня тогда не получилось сделать больше, а еще закончилось мое свободное время, и нужно было уделить время рыбе, которую Нарука уже наловила. С каждым следующим разом у меня все лучше стало получаться управлять чакрой, гоняя ее по открытым каналам. А когда я решил самостоятельно открыть новый проход, проломив стенку с силой большим количеством чакры, то испытал сильную боль от этого. Скорее всего, родители в кланах, подобным образом, открывают каналы своим детям, ведь эффективнее раз перетерпеть боль, чем долго искать свой источник, а после долго и упорно открывать один за другим каналы. Попробуйте просидеть без движения хотя бы час, а если вы при этом ребенок с шилом в заднице, а то и не одним, что тогда делать? Нам с Нарука в этом плане проще, ведь из-за физиологии наших тел, нам можно пропустить этот этап. Все из-за того, что имея большое количество чакры, под внутренним давлением каналы сами однажды раскроются, другим же на начальных этапах понадобится помощь. От идеи самостоятельно открыть новые каналы и распечатать тенкицу я не отказался, но придумал уменьшить боль с помощью заклинания. Выбравшись в одиночку за пределы деревни, я посетил свой лагерь под корнями, но перед процедурой решил заглянуть в растущую библиотеку. Что находится внутри книг и свитков я не знал, но мог уже прочитать их названия. Среди них нашел даже журнал с испытанием над клетками первого, а еще там были ожидаемый мной свиток с запретными техниками и маленький свиточек с древесными техниками. Все это богатство должно было еще вырасти, но при этом спешить ему некуда, ведь я пока не смогу воспользоваться полученными знаниями. К сожалению, среди всех записей я не нашел начальных знаний, которые должны были мне помочь освоиться с чакрой, но зато нашел начальную технику запечатывания. Меня давно волнуют символы на моих костях, а с этим я, если не смогу их убрать, то хотя бы разберусь, что они делают. Вернувшись к открытию каналов, после просмотра будущей литературы, я наложил на себя обезболивающее и погрузился в себя для управления чакрой. Гоняя чакру по каналам и сталкивая ее с закупоренным местом, я старался делать это мягко, не зачерпывая большое количество из источника. Даже если я не испытаю боли, я все равно старался действовать мягко, ведь я не хотел навредить своим каналам. В прошлый раз, когда я отошел от боли, я обнаружил некоторые повреждения, вызванные насильственным прорывом, которые пришлось лечить, прежде чем протекающая там чакра перестала причинять беспокойство. Сидя на одном месте и практически не шевелясь, я устал так, как будто бы разгружал мешки с картошкой, и текущий с меня пот это подтверждал. Зато, таким образом, я сумел сэкономить себе несколько дней, но с каждым открытием делать это становилось все сложнее, если открывать каналы в одном направлении. Решив таким образом открывать по одному каналу за раз, но при этом во всех направлениях, я вернулся обратно в деревню. Большая сила – это не только большая ответственность, но также это значит, что ты становишься более заметным и для своего скрытия приходится тратить соответственно больше сил. Мое резкое усиление незаметно для обычного наблюдателя, зато для сенсоров, которые караулят на стенах, я стал светиться значительно сильнее. Хорошо, что скрытие среди деревьев убирает меня из любого восприятия, иначе бы я мог однажды попасться, возвращаясь из лагеря обратно в деревню. Вернувшись к упражнениям, я включил в них тренировку с айтамы, только уменьшил нагрузку в 10 раз, оставив бег с начала дня, до обеда или до не могу. Хотя занятия были легкие, но я не стал пока привлекать к ним Нарука, решив для начала выяснить, хочет ли она вообще становиться сильнее. Раньше у нее был для этого стимул, а сейчас у нее есть я, и она стала не так сильно реагировать на оскорбления. К тому же, проводя время со мной, у нее не оставалось времени шалить и портить жизнь своим соседям. Перед тем, как свитки с техниками закончили копироваться, из-за нехватки рук я решил облегчить себе жизнь в будущем и собрался попробовать создать энта, который должен был заменить мне секретаря или библиотекаря. Единственный живой человек, которому я мог сейчас доверять, была еще ребенком, а еще она не отличалась усидчивостью и не блистала умом. Если девочка вырастет красавицей, с будущей Нарука можно будет поиграть в босса и секретаршу, но мне уже сейчас нужен был помощник, особенно если я хочу на полную пользоваться растущей в деревне сетью деревьев. Найдя вначале небольшое деревце, я сначала сделал его ростом с взрослого человека, перенеся лишний рост в толщину ствола. После этого я наложил на получившуюся заготовку заклинание скрытия и только после этого вдохнул в дерево жизнь. Объемы моей энергии не позволили сразу оживить дерево, но у него появилось уже сознание и ему требовалось только время и еще несколько таких процедур, чтобы начать считать себя живым существом. Глава 05. Становление чакры юзером. Совершенно незаметно для меня пришла зима, а узнал я об этом, когда мне выдали новый комплект одежды. На улице все еще было тепло и солнечно, и максимум по ощущениям было бабье лето в начале осени. Проводя же большую часть времени в тренировках или сидя у себя в лагерях, где могло быть вечное лето, я не замечал изменений погоды, а прохладу на рыбалке возле воды списывал как несущественную деталь. Мои сандалии поменяли на похожие, только с закрытой пяткой и высоким голенищем, вместо шорт мне выдали штаны, и последней новинкой в гардеробе стала легкая курточка, которую я надел поверх майки. Это была вся новая одежда и осталось надеяться, что на снежный период мне выдадут одежду потеплее, так как такой наряд для зимы был для меня странен. Хотя я, наверное, зря жалуюсь, так как и в прошлой одежде, мне было комфортно, особенно после того, как у меня появилась подконтрольная чакра. Да, за пролетевший месяц я сумел добиться того, что теперь являюсь личинкой ниндзя. Теперь, даже не пользуясь чакрой, мой организм стал значительно крепче, а моя новая сила позволила стать мне сверхчеловеком. Раньше я мог только мечтать, прыгать на 3 метра вверх и без разбега, как делали некоторые другие дети, теперь же я могу сделать практически так же. У меня все еще не хватает общего развития, которое клановые детки получают чуть ли не с пеленок, но теперь я быстро их нагоняю, так как не собираюсь бросать читерных тренировок с лечением. Из-за резкого скачка в своих силах я перегнал в тренировках Нарука, которая превосходила теперь меня только в выносливости, поэтому пришлось уделить больше времени ее тренировкам. Я никогда не забуду ее обиженную моську, когда я оказался раньше нее на финише. Она, тогда опустив голову, поплелась к себе, и только когда я ее догнал и расспросил, то узнал, что она надумала себе, что раз я стал сильнее нее, то теперь не буду с ней общаться. Оглянись, если бы все было так, то все ходили бы по одному. Или ты дружила со мной, потому, что я был слабаком? Что? Нет, я такого не говорила. Значит, думала? Нет, нет, нет. Я дружила с тобой потому, что ну это. Ха-ха, не волнуйся так, я же шучу. На Акибака. Ну-ну, не злись. И вообще, запомни, если кто-то будет дружить с тобой по какой-то причине, то такого человека нельзя будет назвать настоящим другом. Почему? Как бы тебе это объяснить? Почесал я у себя в затылке и осмотрелся в поисках подсказки. Ну, например, если тебя кто-нибудь бесплатно угостит рамэном, то ты будешь считать такого человека другом, рамэном? Ну, наверное, буду. Получается, если твой новый друг перестанет тебя кормить, то он больше не будет твоим другом? Значит, он мне не был другом, а этого я не знаю, это ты мне скажи, был ли такой человек другом тебе или нет. У-у-у-у. Я не знаю, все как-то непонятно. Есть хорошая поговорка, друг познается в беде. Вот мы сейчас с тобой сироты и нам очень нужна помощь взрослых. Так, наверное, так, не, наверное, а точно. Сейчас нас может обидеть любой незнакомец, а мы не сумеем даже убежать, если это будет шиноби или взрослый. Наверное, ты прав, но почему ты такое говоришь? Я говорю все это, чтобы показать, что у наших родителей не было настоящих друзей или они все погибли вместе с ними. А почему не было? Откуда же я знаю, почему не было? Я еще тогда не родился. Я не про то. Ты хотела спросить, с чего я взял, что у них не было друзей, раз я их не знаю? Да, точно. Тогда я напомню тебе, про что мы только что говорили. Вот как ты думаешь, если бы у родителей были друзья, они бы помогли нам, как детям своих друзей? Не знаю. Сложно понять, угу. Ну смотри, если бы у меня был младший брат. Нет, не так, у меня была бы больная кошка, которая не может ходить. У тебя есть кошка? Нету, но ты представь, что была бы. Так вот, я, к примеру, заболел и попал в больницу, и пока я там лежу, некому позаботиться о моей кошке. А вот теперь скажи, взяла бы ты к себе животное? Конечно бы взяла, даже если бы знала, что тебе придется отдавать ей свою еду, и она могла бы все у тебя поломать, все равно бы взяла. Даже если бы она тебя царапала и кусала, я уже сказала, что взяла бы. Ну-ну, воробушек, расслабься, я тебе верю. Погладил я по голове Нарука, которая смотрела на меня серьезно со сжатыми кулаками. Вот видишь, ты настоящий друг, не бросившая своего друга в беде. Спасибо. А ты, взял бы мою кошку, если она была бы твоей, взял бы, а еще приходил к тебе в больницу каждый день. Услышав мои слова, Нарука бросилась мне на шею и стала обнимать, хотя со стороны могло показаться, что меня пытались удушить. Спасибо. Проговорила тихо девочка, а после отступила от меня. Но, получается, нас никто не захотел взять к себе. Эх, получается, что так. Поэтому, если кто-нибудь придет и скажет, что был другом твоих родителей, не верь ему сразу. Хорошо, не буду. Надеюсь, что Нарука запомнит наш детский разговор, и Хирузин с Джирей не смогут купить ее доверие за миску лапши, а я же буду напоминать ей об этом почаще. А вообще меня тревожит ее излишняя доверчивость, ведь ей могут просто шепнуть, что я ей не друг и просто притворяюсь. А еще если эти слова будут исходить от Хокаге, то девочка может перестать доверять мне, и у меня может не получиться переубедить ее. Пока я полезен руководству деревни просто фактом своего существования, но нужно сделать так, чтобы такое отношение осталось как можно дольше, а еще лучше стать еще полезнее. Для этого я сейчас занимаюсь увеличением своей личной силы, но это не единственный вариант, как можно остаться в живых и при своих. Еще мне в этом могут помочь деньги, которые пока мне не предвидятся, а еще есть вариант завести связи среди будущих наследников. Мне самому не понравился последний вариант, а если учесть то, что у меня есть силы для побега и похищения Нарука, я решил просто попытаться подружиться с наследниками, и если они примут меня, то хорошо, а если нет, то и не страшно. Кроме того, что я открыл чакроканалы, я еще научился немного пользоваться чакрой. Пока я бегал по улицам, корни деревьев сумели добраться до библиотеки при академии, и оттуда я получил список простейших техник. В этом мне в основном помог пробудившийся мини-энд. После захвата всего леса смерти, излишки природной энергии пошли на подпитку моего помощника, и тот сумел развиться в рекордные сроки. Их концентрация с помощью листика мне не понравилась, поэтому я продолжил гонять чакру во время медитации, чтобы каналы начали привыкать к повышенной нагрузке. Мне теперь стало понятно, отчего шиноби не лупит при встрече своими самыми сильными техниками. Все от того, что перед применением чакрозатратных техник, каналы нужно прогреть, а это можно делать прогоном чакры или начинать с чего-нибудь попроще и постепенно переходить на более сложные техники. Получив чакру и простые техники, я уже начал считать себя как минимум генином, но только при этом я не сумел выполнить ни одну технику, когда начал складывать печати. Мало того, что пальцы не хотели складываться в японские фиги, так я не мог при этом нормально распределять чакру для получения результата. Я тогда сильно расстроился и переволновался, что, научившись пользоваться магией, не смогу больше пользоваться чакрой. Меня тогда успокоил мой секретарь, рассказав, с чего начинают все дети и какие результаты у них получаются. Он, имея доступ к помещениям в академии, через выращенные глаза и уши, стал подглядывать за учащимися и собирать новые данные. Оказалось, что вначале простых детей учили просто чувствовать свою чакру и пытаться использовать ее в физических тренировках, а уже только потом, когда все клетки будут пропитаны чакрой, можно приступать к изучению техник. Это все были общие рекомендации, но при этом встречались новички, которые могли уже на первых занятиях показать какую-нибудь технику. Да они получались криво и косо, но все же получались. Гениев же, которые смогли идеально повторить все техники Еранга и имели хорошие знания по общим предметам, досрочно выпускали, и неважно, сколько им было лет. У меня в запасе было еще 3 года до поступления в академию, а значит, было много времени для практики, но при этом я не хотел раньше времени показывать свою силу и становиться выпускником, поэтому не знал, стоит ли мне уже сейчас оттачивать свои знания или оставить все как есть. Я долго думал тогда и решил, что мне нужно хотя бы как-то пользоваться начальными техниками, а еще нужно было в идеале научиться технике перевоплощения. Так я смогу скрыться от наблюдателей в толпе, когда мне нужно будет уединиться. После нескольких дней, посвященных медитации, я сумел насытить свой организм чакрой, и каждая клеточка моего тела стала ее генерировать. Оказалось, что до этого времени я топтался на старте и воспринимал чакру, так как ее преподносят в Академии для детей. Я понимаю, что если схватит недавних студентов, то они не смогут раскрыть секретов деревни, но это ведь важная информация, которая меняет многое. Чакра-источник в районе живота – это хорошо, но если посмотреть получше, то чакра образуется смешением двух энергий – физической и духовной. Физическая энергия получается не столько от силы организма, а из каждой клеточки отдельно. Благодаря своим генам Узумаки, я накапливал много чакры от спящих клеток, которые даже в таком состоянии генерировали ее больше, чем у простого человека. Теперь же, когда я пробудил свое наследство, то у меня появился мини-реактор. Он образовался из моей духовной энергии, простаивающей до этого времени и не по-человечески большой физической энергии. Неудивительно, что у Наруто был всегда ужасный контроль, особенно когда твоя энергия старается двигаться по своему желанию. Если так смотреть, то у него тоже были большие объемы духовной энергии, а это значит, что у парня был хорошо развит ум, но свою гениальность он потратил на придумывание шалости и нестандартных ходов. Я уже привык к прошлому объему и имел отличный контроль, но даже так пришлось потратить много времени, чтобы взять всю чакру снова под свое управление. Только после того, как мой контроль превысил отметку удовлетворительно, я решился на новые попытки в тренировках с техниками. Начал я с техники перевоплощения, для которой нужно было иметь хорошее воображение и покрыть себя пленкой чакры. Начал я с изменения цвета своих рук. Рассматривая получившийся результат, я видел надетые на мне облегающие черные перчатки, доходящие до локтя. Покрутив кистью и пошевелив пальцами, я убедился, что техника легла хорошо, и даже если сильно присматриваться, сложно было догадаться, что у меня на руках не надеты перчатки, а это всего лишь техника. Потыкав в перчатки пальцем, я добился того, чтобы они рассеялись. Созданная пленка из чакры оказалась плотнее бумаги, но уступала прочности простой ткани. По словам Энта, у меня уже получился результат лучше, чем у начинающих ниндзя, способный развеяться от простого касания. Думаю, все дело в объеме чакры, которая понадобилась для техники. Как бы я пока ни старался, все равно будет повышенный расход. Но что будет, если я сам вложу больше чакры в простую технику? Не став медлить, я попытался создать новые перчатки, но в этот раз вложил намного больше чакры. Позволив чакре течь самостоятельно, я упустил момент, когда не смог больше контролировать технику, из-за чего вместо перчаток я получил взрыв, повредивший мне руки. Хорошо еще я занимался без куртки, иначе бы ее просто порвало бы. Практикой я занимался у себя в лагере, а тут было теплее, чем снаружи, и в одежде мне было даже жарко. Вообще странно думать об одежде, когда у меня обожжены руки. Все дело было в том, что эта куртка досталась мне в наследство от других детей, и я должен был сохранить ее для других. Руки же были оперативно обезболены, еще до того, как не прошел первый шок и я не начал их чувствовать, а вместе с ними и боль от них. Я не закончил свои эксперименты на первой неудачной попытке и, подлечившись, продолжал практиковаться. На этот раз я собирался создать только одну перчатку на левую руку с обрезанными пальцами. Все из-за того, что мне нужна была хотя бы одна здоровая рука для нормального лечения. А восстановление тонких каналов в пальцах заняло большое количество времени, пока я лечился. Как я и думал, плотность пленки оказалась намного выше, из-за вложенной в нее чакры, и развеялась только когда я проткнул ее кунаем. Воссоздав себе парочку таких перчаток, я решил побоксировать с деревом и узнать, насколько мое открытие может быть полезным. Все оказалось не настолько плохо, но хуже, чем я рассчитывал. Пока я осторожничал, боясь повредить недавно вылеченные руки, все было хорошо, но стоило нанести сильный удар, как перчатка растворилась с облачком пара. Подводя итог, можно было сказать, что результат идеи приемлемый. Нужно будет только научиться лучше пользоваться техникой и накладывать ее поверх одежды. Хорошим результатом было то, что даже при сильном ударе не пострадала моя рука, и весь урон приняла на себя перчатка, из-за чего и рассеялась. Таким образом, можно будет избежать первое критическое повреждение, а пар отвлечет внимание для отступления. Закончив с техникой превращения, я перешел к другой академической технике. Как я и думал, со сбитым контролем, мой клон получался, как и у Наруто, то есть бесцветный и неспособный держать себя в вертикальном положении. Только после практики, когда потратил большую часть своей чакры, а значит, мне стало проще управлять остатками. У меня получился хороший клон. Я в него не вкладывал никаких команд, а поэтому у меня получился простой болванчик, должный только стоять на месте и развеяться, когда лопнут его оболочку. Вообще техника иллюзорного клона не сильно отличалась от техники превращения. В обоих случаях нужно было заключить воздух или тело в покров из чакры и придать ему определенную форму. С клоном было сложнее это сделать, так как он появлялся на расстоянии, и требовалось приложить больше усилий и контроля. Пока у меня оставались силы для практики, я посмотрел на другие академические техники и отложил в сторону техники плаща невидимки и освобождения от веревок. Для обоих случаев нужны были дополнительные материалы, а я собирался только проверить свою ниндзюцу. Техника подмены тела оказалась самой странной, все из-за того, что она являлась сборной техникой из нескольких других. Во-первых, нужно подготовить предмет для замены. Таким предметом может быть что угодно, вплоть до замены на клона или другого человека, но это намного сложнее. Дальше нужно было создать клон поверх предмета, чтобы при замене оставить свой образ. И, наконец, сама техника замены. Последняя часть оказалась самой сложной, ведь это было перемещение в пространстве. Пропустив вторую часть, я стал практиковаться в замене с найденным бревнышком. Кроме пространства, эта техника включала в себя еще и время, ведь ее нужно было сделать заранее и воспользоваться отложенным действием или активировать самостоятельно. Второй способ соответственно сложнее, так как нужно было запускать технику сразу с двух сторон, поэтому я практиковал пока только первый. Убедившись, что я могу пользоваться техниками, и мне только нужна практика, я успокоился и собирался воспользоваться другими знаниями. Пока я не могу заучивать техники до автоматизма, ведь я могу случайно ими воспользоваться, а я не хочу становиться маленьким гением, когда еще живы старики. Быть слабаком тоже не стоит, а значит нужно быть только на шаг впереди, и Саски мне в этом поможет. Мне всего-то нужно быть сильнее него, но показывать всем, что я слабее. Отлично подойдет тактика Шикамару, которому будет лень сражаться и он сможет легко сдаться. Закончив с ниндзюцу, я переключился на еще два академических направления, это гендзюцу и тайдзюцу. Взамену иллюзорной техники шиноби, у меня есть свои иллюзии и их качество намного лучше. Вообще в этой программе для детей нет никаких открытий, а учеба проходит в формате наблюдения и защиты. Например, как определить, что человек находится под техникой и как от нее избавиться, вот и все. Последнее направление будет мне полезно уже сейчас и на долгие годы вперед. Кроме рукопашного боя, в академии есть тренировки, как стать сильнее и повысить выносливость, не используя чакру. Их тренировки не сильно отличаются от моих тренировок, разве что рассчитаны на детей постарше, а вот стиль листа мне нужно будет потом выучить, чтобы не выделяться. Я собирался идти по пути героя, который был стражем и учился у настоящих мастеров. Его стиль был заточен на то, чтобы сделать из себя идеальное оружие, способное убивать с одного удара, и он отлично подходит для этого мира. Разобравшись с академической программой, не вдаваясь углубленно в нюансы, я взялся за изучение запечатывающих техник. Для работы с печатями тоже нужна была чакра, и сейчас, когда она у меня есть, я смогу наконец-то перевести теорию в практику и заглянуть в печать, которая находится у меня на костях. Я уже разобрался, что у меня одна из разновидностей печати хранения, и для ее открытия обычно нужен только импульс чакры с посылом «открыться». Правда, моя печать настолько сложная, что большинство символов и связок не указано ни в одном из документов. Выделив себе день для экспериментов, я забрался под корни в лесу смерти и, подготовив лечащие заклинания, уселся на корень в виде стула с низкой спинкой. Раз на мне нарисована печать хранения, то для распечатывания нужно свободное пространство, и оголив спину, я обеспечил легкий выход. Не став мудрить и стараться вывернуть руку, чтобы прикоснуться к спине, я сложил печать концентрации, а после прикоснулся ладонью к своей груди и выпустил направленный поток чакры. В тот момент мне нужно было быть очень аккуратным, чтобы не навредить себе и при этом позволить чакре беспрепятственно достичь символов на моих костях. Когда же я почувствовал, что у меня все получилось, и печать запустилась, я неожиданно оказался в другом месте. В один момент я переместился из своего укрытия в небольшую комнатку. Я все так же сидел, но в этот раз я находился на стуле с высокой спинкой и мягкой обивкой. Передо мной находился массивный письменный стол с одной единственной большой книгой, а за ним находились стеллажи с книгами. В помещении было светло, и подняв голову вверх, я увидел, что свет шел с потолка. На нем не было никаких лампочек, а создавалось ощущение, что белый потолок сам испускает яркий свет и при этом не ослепляет. Заглянув за спинку и убедившись, что позади находится стена и поблизости нет никакой опасности, я решил для начала разобраться с происходящим, прежде чем начинать паниковать. Начать я решил с книги, которая была передо мной, и прежде чем открывать ее, я стал рассматривать ее обложку. В отличие от других книг, у этой книги был кожаный переплет, а когда я к ней прикоснулся и провел рукой, то ощутил мягкую и шелковистую поверхность. Надписей на ней не было, но зато по краям находились металлические уголки, состоящие из изображений листьев и лоз. Посередине книги находился металлический круг, на котором был изображен привычный уже знак водоворота. Не выдержав больше, я аккуратно открыл книгу и сразу же за обложкой нашел сложенный лист бумаги. Почувствовав, что это важно, я взял его подрагивающими руками и, развернув, стал вчитываться в строки. «Наки, сын мой, надеюсь, ты выживешь и прочтешь мое послание для тебя. Скорее всего, прошло уже много лет с нашей смерти, и ты вырос и больше не грустишь по нам. Я бы хотел многое бы тебе сказать, но у меня слишком мало времени для этого, поэтому постараюсь быть покороче, но начну с небольшой предыстории. Наша семья занималась хранением знаний, и я как глава имел у себя копии всех книг нашего клана. После трагедии на нашем острове, мы оказались одни и отрезаны от других. О произошедшем происшествии ты сможешь узнать из последней книги, которую я написал, так что не буду на этом останавливаться. Мы долго прятались и скитались по миру, пока твоя мать не забеременела и не родила тебя. Тогда мы задумались о поиске безопасного места, где ты сможешь спокойно расти под нашим приглядом. Выбор остановился на Канахе, где проживала наша родственница, которая могла заступиться за нас. За свою защиту у нас было чем заплатить, ведь кроме чужих тайн у нас были и чужие техники. К сожалению, ни я, ни моя жена не стремились в свое время стать сильнее, а демоны, защищающие нас, погибли при бегстве. Я это пишу для того, чтобы ты понял, что когда шиноби напали на караван, у нас не было сил защитить даже себя. Сейчас охранники сражаются с нападающими, и у нас мало времени для твоего спасения. Печать архивариуса позволила растянуть время, чтобы я написал для тебя письмо, но я сожалею, что успел передать тебе так мало книг. Я думал, что у нас еще будет время пообщаться и, убедившись, что ты ответственно относишься к знаниям, скопировать тебе остальную часть библиотеки. Тебе, как нашему приемнику, досталась только наша история со времени возникновения клана до его падения. Знай, я уношу с собой все техники нашего клана и украденные техники других деревень, вместе с запретными знаниями, которые остались только на бумаге. Также у меня были отчеты всех вылазок в скрытые деревни и добытые там секреты и тайны. Моя жена и твоя мать в своей библиотеке хранит все знания о печатях, небольшая часть из которых досталась другим деревням. Еще у нее хранятся знания по работе с демонами и тем, как их изгонять и призывать на помощь. Мы все еще надеемся, что все обойдется и охрана справится с нападением, и я смогу выбросить это письмо, а после рассказать тебе историю о нападении и о нашем спасении. Если же чудо не произойдет, то знай, что ты родился в любви, и мы обменяли бы любые наши знания в обмен на твое спасение. Живи так, чтобы потом не было стыдно за свои поступки, а если при этом сможешь сохранить оставленные для тебя знания, то хорошо, а если нет, то смело уничтожай их, мы не будем печалиться. Я и мама любим тебя и оставляем для тебя подарок на все будущие дни рождения. Это упражнение для управления большими объемами чакры, как у нас. К сожалению, больше не успеваю передать, но знай, что эта техника самая крепкая основа нашего клана, и на ней основано множество других великих техник. Я бы хотел еще много что тебе рассказать, но время уже заканчивается, и твоя мать должна была уже подготовить место, куда тебя можно будет спрятать. Мы вложим все силы, чтобы защитить тебя, поэтому живи и постарайся как можно дольше не приходить к нам. Твоя мама сильно расстроится, что не успела написать для тебя прощальное письмо, но знай, что она тебя любит, так сильно, как может любить мать свое дитя. Твои папа и мама, эти люди для меня были чужими людьми, которых я даже не видел, но почему-то у меня из глаз лились слезы, когда я читал письмо. Я тогда не думал о своем наследстве и о том, что унесли с собой в могилу мои родители. Я думал только о том, чего лишили меня нападающие, и о том, что чудо не случилось, и родители не вернулись за мной. Только тогда, когда я успокоился, я перечитал письмо еще раз и понял, что мне досталось. Если не считать подаренную технику с упражнением, мне в наследство досталась библиотека с историческими книгами, которые не помогут мне выжить и понадобятся только для того, чтобы убить время. Перелистнув страницу открытой книги, я нашел в ней список доступных мне книг с местом, где они находятся. В книге даже были короткие описания того, что содержится в книгах, чтобы можно было легко сориентироваться. Листая список, я нашел книжку для детей, в которой должна была описываться вся история без кучи неважных дат и отсылок на другие события. Найдя нужную книгу, я понял, что и она не маленькая, и для полного прочтения понадобится много времени. Чтобы не опозорить память предков, я собирался в будущем прочитать все книги, которые мне достались, но перед этим нужно было прочитать хотя бы детскую книжку. Положив книгу истории на стол, я задумался о том, что могу тут застрять надолго, а для того, чтобы меня не потеряли, нужно было разобраться с тем, как выбраться наружу. Отец упомянул о разнице во времени в печати, нужно было выяснить еще и это. Обойдя вначале комнату по кругу, я не нашел в ней какого-либо выхода, а значит, нужно было разбираться с печатью, которая была у меня на костях. Усевшись поудобнее на стул, я обратился внутрь себя и с ужасом обнаружил, что печать пропала. Все было так, как будто бы ее там никогда и не было. Продолжив поиски печати в других местах, я добрался до головы, в которой не нашел свое основное тело. Вот тогда-то стало действительно страшно. Постаравшись убрать лишние эмоции, я стал лучше себя исследовать, хотя сосредоточиться стало сложнее. Найдя у себя в районе головы тонкую нить, я решил проследовать по ней и выбраться за пределы стен комнаты. Стоило мне оказаться снаружи, как ко мне поступила информация от другого тела, которое, не удержавшись на стуле, валялось на полу. Порадовавшись, что я не лишился своего тела и все еще имею свою уникальность, я попытался разобраться в произошедшем. Как выяснилось, при активации печати, мое тело остается на месте, а внутри нее создается мой клон, в которого переносит сознание. Для выхода же нужно было просто развеять клон и вернуться в свое тело, а не заморачиваться с хождением по нити, как сделал это я. Глава 06. Письмо. История моего клана оказалась очень интересной, и на ознакомление с нею я старался тратить все свободное время и даже заменил в первый день сон на сидение в библиотеке. Детской книжки мне не хватало для полного понимания, поэтому я искал недостающую информацию в других книгах, где спорные моменты были описаны точнее. Когда история стала связана с периодом становления деревень и паданием клана, я сравнил правду, со слов свидетелей, с тем, что написали об этом в Канахе.